Глава 10. Кирилл. «Лиля, узнай, есть ли на базе это лекарство?» Протянул Кирилл секретарше рецепт. «Говорят, оно дефицитное». «Как срочно, Кирилл Витальевич?» Отвлеклась Лиля от журнала электронной регистрации и исходящей документации. Они работали уже полдня, и время приближалось к обеду. По-хорошему, надо бы свозить Лилю в какое-нибудь достойное место поесть. Но отчего-то Кирилла тянуло в квартиру Юли, где, как он знал, она сегодня с сыном ждет участкового врача. Как они там? Чем занимаются? Какое у нее настроение? Когда уезжал утром, и мальчик и его мама крепко спали, Кирилл заглянул в комнату ребенка и ненадолго постоял над ним, рассматривая спящего. В тот момент он пытался определить, что же чувствует, глядя на этого ребенка. Даже когда он спал, сходство с отцом отчетливо прослеживалось. В том, что это его сын, Кирилл не сомневался, но совершенно не понимал, как сам относится к этому. И какие изменения это повлечет в его жизни. Ребенок родился, хочет он этого или нет. Наказывать кого-то теперь не имело смысла. Да и меньше всего он хотел наказывать Юлю. Эта женщина вползла в его душу и каким-то образом прочно поселилась там. И из мысли ее выкинуть никак не получалось. А сегодня он ловил себя на том, что временами возвращается в ночные события, вспоминает ее, ласкающую себя, постанывающую, от еле сдерживаемого возбуждения. Ему безумно понравилось, как она для него кончала. Это было зрелище только для него одного, которое он не променял бы ни на что. В тот момент он сам едва сдерживался, давая ей возможность довести дело до конца, тогда как больше всего хотелось оказаться в ней, заполнить ее собой и кончить вместе. «Узнать нужно прямо сейчас», — ответил он на вопрос секретарши, прогоняя отвлекающие мысли и пытаясь справиться с возбуждением, как реакцией на эти мысли. «Лекарство для моего сына», — сказал и не поверил своим ушам. Звучала фраза несколько дико и даже нелепо. Он никогда не хотел ребенка, а теперь у него есть сын. «Сына?» Всегда выдержанная и даже безэмоциональная Лиля сейчас смотрела на него с нескрываемым изумлением. Она не смогла сдержать любопытство, тогда как сама считала подобное чувство проявлением невоспитанности. «У меня есть сын», — кивнул Кирилл. «И узнал я об этом только вчера. Ему 2 года, и он заболел». Лиля явно пыталась переварить полученную от него информацию, не теряя при этом достоинства. Их разговор сейчас напоминал Кириллу бездарную комедию, в которой он исполнял главную роль. Это раздражало и забавляло одновременно. Кажется, никогда раньше он не оказывался в такой ситуации. И виной всему была Юля, на которую у него даже разозлиться не получалось. «И еще, Лиль, ты меня извини, но составить тебе компанию за обедом не получится. Есть срочные дела». «Да, настолько срочное, что он уже не может усидеть на месте». Проговорив все это, Кирилл встал и засобирался уезжать. Лиля же, как самая лучшая секретарша в мире, заверила его, что все в порядке, и она справится. Впрочем, в последнем он и не сомневался. Дверь в квартиру он открыл своим ключом. И сразу же услышал заливистый детский смех и голос Юли. «Дениска, так нельзя. Отойди подальше. У мамы тут все горячо». «О да. У мамы все горячо. Да еще как. Господь. О чем он только думает, ведь она-то совсем другое имеет в виду». Юлю с сыном он нашел на кухне. Она хлопотала возле плиты, а Денис активно мешал ей заниматься делами, пытаясь гонять машинку по ее ногам. При этом пацан вовсю забавлялся, невзирая на предостережение матери. В кухне одуряюще пахло обедом, и Кирилл понял, что ужасно голоден. И еще один голод, совсем другого характера, он испытал, когда увидел Юлю в коротком домашнем халатике. А вот она испугалась, заметив его на кухне. А за секунду до этого замер пацан, глядя на Кирилла совершенно круглыми от удивления глазами, словно увидел перед собой чудо заморское. «Привет», — сказал Кирилл сразу им обоим и попытался улыбнуться. Видно, у него получилось совсем плохо, раз Денис подбежал к матери и испуганно вцепился в ее ногу. «Привет», — отозвалась она, поглаживая сына по голове. «Не слышала, как ты пришел». Явно смутилась, поправляет халат, который Денис распахивал своими цепляющимися за нее руками. «Обед скоро будет готов. Голодный?» Бросила на Кирилла мимолетный взгляд и подхватила сына на руки. Ребенок продолжал опасливо коситься на Кирилла и теперь уже цепляться за шею матери. Дикий какой-то. Или мужчины к ним в дом не ходят? А как же бывший Юли, который не так давно устроил тут мини-концерт? «Ужасно голодный», — признался Кирилл и приблизился к Юле с сыном. В нос ударил хорошо знакомый запах детского стирального порошка с примесью чего-то специфического. «Так пахнут дети», — вспомнил Кирилл. «Так пах Максим, когда мать держала его на руках. Они оба так пахли. И тогда Кирилла этот запах раздражал. Он и сейчас ждал раздражения, но его не последовало. А следующий поступок нарушал все законы логики. «Иди ко мне». Протянул он руки сыну. «Пора познакомиться поближе». Первой реакцией ребенка стал испуг, промелькнувший в глазах. А потом Юля сказала. «Иди, Дениска». Размыкая маленькие руки на своей шее. «Дядя тебя не обидит. Он хороший». Слово «дядя» резануло слух. Но Кирилл не подал виду. Он и есть дядя, который не готов стать отцом. Пока еще он даже до конца не осознал мысль, что уже является отцом, хоть ребенок ему и навязан. Хотя, скорее всего, тут он тоже ошибался. Никого навязывать ему Юля не собиралась. Да, она спит и видит, когда он исчезнет не только из ее квартиры и города, но и из ее жизни. Только вот как поступит дальше Кирилл, и сам пока не знал, хоть и постоянно размышлял об этом. Наверное, можно считать наивысшим проявлением доверия, когда маленький человечек тянется к тебе ручками и телом, как это сделал сейчас сын Юли. И Кирилл не ожидал, что ребенок послушается матери, а когда брал его на руки, испытал некоторое смятение, которое побороть получилось с трудом. Отчего-то сердце забилось неровно, и воздух вдруг загустел и уплотнился, а ребенок показался ему неестественно легким. Никогда до этого Кирилл не держал на руках детей, никогда не улавливал их собственный запах, а сейчас ощутил все это как-то вдруг, и букета чувств для него оказалось слишком много, ноги предательски дрогнули, и он поспешил опуститься с сыном на стул. Нужно было что-то сказать или сделать, но он понятия не имел, как следует общаться с детьми такого возраста. Да вообще с детьми. «Он умеет разговаривать?» Посмотрел Кирилл на Юлю, в то время как Денис притих у него на руках, во власти каких-то непонятных ему эмоций. Ребенок замер и таращился на него во все глаза. «Очень мало», — улыбнулась Юля. «Он у меня не мтыш, но ты можешь поговорить с ним, он все понимает». «Поговорить? А о чем можно говорить с такими малышами?» «О чем?» Тут же переспросил у Юли. «Ну, не знаю». Вдруг рассмеялась она, и губы мальчика тоже невольно дрогнули в улыбке. «О чем хочешь? О каких-нибудь пустяках?» Отвернулась она к плите, чтобы высыпать в кастрюлю мелко нарезанную зелень. И когда Юля на них не смотрела, общение с сыном уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим. «Покажешь мне свою машинку?» Спросил тихонько, понимая, что Юля сейчас активно делает вид, что ничего не видит и не слышит. Сама же наверняка пытается уловить малейший звук за спиной. И эта деликатность вызывала в Кирилле теплое чувство, очень похожее на благодарность. Детская ручка доверчиво протянула ему красную машинку и вложила в раскрытую ладонь. Обычная пластмассовая игрушка, каких полно во всех магазинах. Так почему же она Кириллу показалась по-настоящему красивой? Не потому ли, что в глазах Дениса он прочитал именно это? «Быстро едет». Серьезно поинтересовался и пару раз катнул машинку по столу. Денис тогда отобрал у него машинку, заерзал на коленях и принялся выделывать виражи на столе, явно хвастаясь скоростью игрушечного автомобиля. Кирилл и не сообразил, как на губах появилась улыбка. Так серьезно ребенок все это проделывал. «И много у тебя таких машинок?» Мальчик руками показал, что очень много. Юля права, он все понимает, только пока еще не может говорить. Лопочет что-то на своем, непереводимо детском или просто молчит. Надолго ребенка не хватило, очень скоро он слез с коленей Кирилла и принялся ползать по полу кухни, загоняя машинку под стол и ныряя следом с головой. «Как он себя чувствует?» Обратился Кирилл к Юле. «Хорошо, почти не кашляет». Быстро повернулась она к нему, складывая грязную посуду в раковину. «Обед готов». Тут же сообщила и принялась накрывать на стол. Кирилл наблюдал за ее ловкими руками, немного бледным и серьезным лицом, как она периодически поглядывает на сына. Делает это скорее машинально, потому что привыкла делать. Но подобная забота тоже рождала невольное уважение. Должно быть, она хорошая мать. И трудно представить, что ей стоила вынужденная необходимость расстаться с ребенком, когда он приехал. Теперь Кирилл и ее тогдашнее настроение лучше понимал. Только вот со своей стороны он ничего такого не сделал, чтобы подтолкнуть ее к такому решению. Понятно, что она испугалась. Но можно ли оправдать трусостью такое поведение? Юля усадила Дениса в детский стульчик и поставила перед ним тарелку с толченым обедом. На грудь сыну повязала фартучек и вручила ему ложку. Уговаривать есть его не пришлось. Ребенок с радостью набросился на суп. Перед Кириллом Юля тоже поставила полную тарелку густого супа, а в центр стола поместила тарелки с хлебом и колбасой. Никаких изысков, совсем не то, к чему он привык. Но обед Кириллу показался безумно вкусным. Он и сам не заметил, как умял всю тарелку. А потом и вовсе попросил добавки. «Врач был?» Спросил, когда Юля достала сына из стульчика, умыла и отправила играть в свою комнату. «Была. Даже странно, что пришла с утра пораньше. Выписала мне больничный». Все это Юля рассказывала, заваривая чай и не глядя на Кирилла, а ему почему-то хотелось видеть ее глаза. А еще он еле сдерживал себя, чтобы не дотронуться до нее, и хотелось поблагодарить ее за вкусный обед, на что он тоже почему-то не решался. Несвойственная ему робость сейчас ужасно сковывала, и это немного выводило из себя. «Чем планируешь заняться вечером?» Поинтересовался резче, чем хотелось бы. «Ничем». Столик и удивление посмотрела на него Юля. «Будем дома». «А может, сходим куда-нибудь втроем? Ну, вернее, съездим. Наверное, на мороз ему пока еще нельзя». Не смог заставить себя назвать сына по имени, но Юля правильно поняла. «Врач сказал, что гулять с ним можно, но недолго. Заболевание ведь не простудного характера. А куда ты хочешь сходить?» Робко поинтересовалась. «Я не знаю, куда у вас можно сходить с ребенком. Он вообще понятия не имел, куда ходят с такими малышами». «Тут недалеко есть детский развлекательный центр. Там шикарные лазалки. Дениска их просто обожает. Если хочешь, можем сходить туда». Проговорила на одном дыхании, и в глазах ее Кирилл подметил энтузиазм. «Хорошо. Тогда будьте готовы к 6, я заеду за вами». Впервые ему до такой степени не хотелось уходить на работу. Он бы с радостью остался у Юли дома. Повалялся бы перед телевизором, чего не делал уже 100 лет. Но он тут находился по делу, которое еще толком не сдвинулось с мертвой точки. А хотелось покончить с делами как можно скорее. Да и какое-то чувство тяготило его, когда находился рядом с этой женщиной. Возможно, то было желание, которое неизменимо испытывал, глядя на нее. Как бы там ни было. Но сейчас Кирилл предпочел оказаться на расстоянии от нее, постараться отвлечься на работу. Юля. Все как раньше. Она проснулась от звонка будильника, который сработал на этот раз, потому что телефон включен и лежит на привычном месте. На прикроватной тумбочке. Первым делом заглянула к сыну в комнату, чтобы убедиться, что тот еще сладко посапывает. Правда, еще не в своей кроватке, которую Юле только предстоит забрать у соседки. Первым делом выпила бодрящий кофе, чтобы окончательно проснуться, а потом сварила кашку для Дениски. Все как обычно, как будто Кирилл и не приезжал. Но он тут, в ее городе. Он знает про сына. Юля пока еще даже примерно не поняла, как Кирилл отнесся к новости и что последует дальше. О сегодняшней видимости спокойной жизни она обязана лишь тому, что он с утра пораньше ушел, когда она еще спала. Все сегодня складывалось хоть и привычно, но как-то по-особенному. Вот и врач с поликлиники пришла очень рано. Дениска едва проснулся, Юля даже накормить его завтраком не успела. «Не волнуйтесь, мальчик у вас сильный, а приступ вы купировали вовремя. Теперь с ним все будет в порядке», – успокоила врач. «Но в сад я его водить пока не советую, посидите недельку дома». Пока она выписывала больничный, Юля рассказала ей про лекарство, что посоветовал им пить врач из приемного покоя больницы. «Хорошее лекарство, но вряд ли вы его купите. Вот только недавно кто-то им интересовался и ни на одном складе не нашел. Ничего, я вам выпишу аналог, чуть менее эффективный, конечно, но зато доступный и по цене в том числе». После ухода врача Юля поняла, что и без того неплохое настроение еще и улучшилось. И такое она испытывала впервые с приезда Кирилла. Жизнь уже не казалась мрачной и хотелось сделать ее еще ярче. Как это и было раньше. Она даже про Сергея не вспомнила. Как и не грустила из-за расставания с ним. Впрочем, расставание ее даже радовало в свете последних событий, того, как повел себя Сергей. Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся. Это прям про Сергея. Дениска тоже проснулся в отличном настроении. И какое-то время после ухода врача и завтрака они с сыном просто дурачились. Чего тоже уже давно не делали. Виной тому была работа Юли, занятость днем и усталость вечером. Да и Дениска после садика чаще капризничал. А сегодня вот хохотал как ненормальный. И такой же рядом с сыном чувствовала себя и Юля. Про Кирилла она старалась не вспоминать. Хоть мысли о нем и всплывали периодически. Она гнала их, потому, наверное, и испугалась в первый момент, когда заметила его в дверях кухни. Испугался и Дениска, но испуг сына был замешан на любопытстве. Юля это видела. А потом сын потянулся к отцу. Сделал это непроизвольно, на инстинкте. Сработал древний и малоизученный рефлекс, когда родная кровь почувствовала друг друга. Юля не ожидала ни того, что Кирилл захочет взять сына на руки или вообще пообщаться с ним, ни того, что Дениска ответит взаимностью. Не ожидала и в первый момент растерялась, но потом решила, что так тому и быть. Что препятствовать их сближению, если на то будет воля обоих, она не собирается. После обеда Кирилл сразу же ушел. Юля же испытала острую необходимость хоть с кем-то поделиться новостями и эмоциями, которых в ней накопилось слишком много. «Есть минутка поговорить?» Набрала она номер Дианы. По идее, та сейчас должна обедать. Обычно они вместе спускались в столовую на первом этаже. Как выяснилось, своей привычки Диана и сегодня не изменила. «Бросила меня! Скучно тут без тебя, подруга!» Пожаловалась она после заверений, что на ближайший час ее уши совершенно свободны. «Как там Дениска?» «Отлично. Врачиха сказала, что с ним все в порядке, и выписала нам больничный на неделю». «Удивительное рядом!» — хохотнула Диана. «Зато отдохнешь от нашего дурдома. Еще бы хахаль твой свалил поскорее. Когда он, кстати, собирается во свояси?» «Не знаю, Ди. И он только что приходил, обедал с нами». «Гляди-ка! В тихий семейный уют захотел поиграть наш мальчик? И как они с Денчиком? Контачат?» «Представляешь, Денис пошел к нему, и они даже немного пообщались». «Надо же! Врут, значит, что дети чувствуют говнюков на интуитивном уровне». От чего-то услышать такое от подруги Юле было неприятно. Не Диане судить настолько категорично о Кирилле, точно. Подруге он ничего плохого не сделал, да и ей тоже, как ни крути. А то, что сама она постоянно ждет какого-то подвоха с его стороны, так в том не его вина. Себя Юля могла оправдать только страхом за сына. Но и в отношении ребенка Кирилл пока не сделал ничего такого, чтобы подпитать этот страх. И даже наоборот, ей показалось, что сыном Кирилл заинтересовался. Правда, и этот факт больше пугал, чем радовал. «Он пригласил нас погулять вечером», — поделилась она с Дианой. «Охота было сопли морозить, да еще и в такой компании. И ты согласилась?» В голосе подруги прозвучало плохо скрытое обвинение. И это Юле тоже не понравилось. Она уже пожалела, что позвонила Диане. «Согласилась. И даже предложила сходить всем вместе в развлекательный центр». «А зачем? Или ты хочешь наладить с ним отношения? А что, Юльча, соблазни его по новой. Сделай своим рабом, и подарит он тебе небо в алмазах. Будете жить с Денчиком, как у Христа за пазухой. Представляешь?» «Не хочу я его соблазнять». Но Диана ее не слушала. Подругу понесло. «Главное, подойди к этому делу с умом», – перебила она Юлю. «Вот сегодня вечером, после почти семейного общения, надень что-нибудь сексуально откровенное и покрути перед ним хвостом. И все, он твой. Ни один нормальный мужик не сможет устоять перед такими прелестями». «А потом что?» Уже немного разозлилась Юля. «Статус вечной любовницы? Одной из многих? Пока на лице не появятся морщины?» Она старалась говорить тихо, чтобы не разбудить Дениску, который сладко уснул после сытного обеда. И в который раз Юля пожалела, что позвонила подруге. То, что Диана ей советовала, совсем не нравилось и раздражало. Диана мыслила так, как Юля делала это раньше. Сейчас же, когда ей было ради кого жить, в вечных любовницах она точно не хотела ходить. Да и, скорее всего, этот разговор на пустом месте. Они с Дениской только потому заинтересовали Кирилла, что тому все это в новинку. Экзотика всегда привлекает внимание. А потом и она становится обыденностью. «Ну а ты что хочешь? Чтобы он на тебе женился?» Не унималась Диана. «Да такие, как он, не женятся на неровне себе. Да и тебе такой муж нафиг не сдался. Он же будет всю жизнь гулять от тебя, как привык уже это делать». «Ладно, Ди. Дениска сейчас уже проснется. А мне еще кое-что нужно сделать по дому». Проговорила Юля, мечтая, чтобы этот не самый приятный для нее разговор поскорее закончился. Сейчас она отчетливо поняла, что мыслят они с подругой разными категориями. «Ты же мне потом расскажешь, как прошла прогулка в тесном семейном кругу?» С нескрываемым любопытством спросила Диана. «Расскажу, конечно». Вздохнула Юля. Она соврала. Если и станет чем-то делиться с подругой, то в общих чертах. Больше она не хотела делать свою жизнь всеобщим достоянием. Нет, Юля не боялась, что Диана станет болтать на стороне. И родятся сплетни. Но ему солить свою жизнь не хотела. А еще Юля волновалась перед предстоящим вечером. Как он пройдет? О чем они будут говорить с Кириллом? А если Дениска расшалится, как отреагирует его биологический отец? Не разозлится ли? И почему ее так волнует его реакция на сына, которого он никогда не будет считать своим? Вопросы роились в голове, и поток их прервало оповещение о сообщении ВКонтакте. «Скинь мне номер своего телефона». Сообщение было от Кирилла, сухое и безэмоциональное. Но у Юли от чего-то от волнения аж руки вспотели. «Зачем?» Глупый вопрос. Это она понимала. Но и не спросить не могла. Все это время они как-то обходились без ее телефона. Зачем человеку телефон? Чтобы иметь возможность связаться быстро. А это было сказано с иронией или сарказмом. «Юля, я прошу у тебя всего лишь номер телефона. Позвоню, как подъеду, чтобы вы с сыном вышли. Ну да, так гораздо удобнее. Ответом на последнее сообщение стал номер ее мобильного. Больше Кирилл ничего не написал. Время до вечера пролетело быстро. Она сходила к соседке за кроваткой Дениски и собрала ее. Убралась в квартире и перегладила белье. Накормила сына полдником, часа за полтора до планируемой прогулки. И к 6 часам они оба уже были готовы. Дениска смотрел мультики, а она все сильнее волновалась, сидя на диване. Кирилл позвонил минут в 10:07, и за этот короткий промежуток времени Юля успела извести себя. Аж руки дрожали, пока одевала Дениску в курточку, шапку и сапожки. Чуть не забыла запереть дверь, вспомнив о той в самый последний момент. На последней ступеньке крыльца поскользнулась и упала бы, не поймая ее вовремя Кирилл, что ждал их с сыном, опершись на капот машины. «А если бы меня не оказалось рядом?» Тихо проговорил он, не выпуская ее из объятий. Краем глаза Юля заметила, как водитель помог ее сыну забраться на заднее сиденье машины. «Тогда бы я, наверное, упала». Так же тихо ответила она, пряча глаза от слишком пронзительного взгляда Кирилла. «Рад, что этого не случилось». Спокойно отозвался он, выпустил ее из объятий и распахнул заднюю дверцу. Сам занял место рядом с водителем. До центра и пешком-то было рукой подать, а на машине дорога и подавно заняла не больше 5 минут. Впрочем, погода опять не располагала к прогулкам. Февраль напоминал о себе метелью, которая разыгрывалась все сильнее. В это время суток центр кишел народом. Дениска уже догадался своим детским умишкам, куда они направляются, и бодро-радостно вышагивал рядом, крепко держа Юлю за руку. Она же тихо радовалась, что сынишка не капризничает и вообще ведет себя как воспитанный мальчик. Кирилл тоже шел рядом, молча и никаких эмоций не проявлял. Оставалось только теряться в догадках, какие мысли бродят в его голове. «Нам на второй этаж», — решила все же сообщить Юля, кивая на эскалатор. Именно там располагался детский развлекательный центр под названием «Мадагаскар», где работали сразу несколько аниматоров, развлекая малюток, и куда Юля приводила сына уже не в первый раз. Вот и на этот раз Дениска едва утерпел, пока она его раздевала и покупала входной билет. «А поцеловать маму?» Только и успела схватить рвущегося в бой малыша Юля и притянуть к себе. Именно в этот момент она наткнулась на изучающий взгляд Кирилла. Он словно пытался запомнить последовательность, с которой она все проделывала, ну или просто внимательно следил за ней с сыном. Зачем ему это все? Юля до сих пор не могла понять. В то, что он решил признать ребенка, верилось с трудом. Проследив, как Дениска взбирается на одну из лошадок, крутящейся карусели, Юля повернулась к Кириллу. «Мы можем посидеть в кафе. Раньше, чем через 2 часа, не получится увезти его отсюда». Немного смутилась. Она и оплатила сразу 2 часа, зная своего сына. Как и не забыла захватить из дома комплект сухой одежды. Не сомневалась, что забирать его будет всего потного и возбужденного. Даже немного опасалась, что, перевозбудившись, он начнет капризничать перед сном. Но на этот случай у нее имелся успокаивающий гель, с которым и планировала накупать Дениску. Им повезло, и в кафе был свободный столик. Кроме того, отсюда отлично просматривались лазалки. Юля не волновалась, что Дениска там может пораниться. Лазалки считались совершенно безопасными для малышей. Но все же не привыкла оставлять ребенка бесконтрольного, надеясь только на ответственность специально обученных аниматоров. «Что скажешь?» Листал Кирилл меню, но почему-то Юле казалось, что он даже не вчитывается в то, что там написано. «Тут очень вкусные чизкейки, и я бы выпила капучино». «Тогда тебе и заказывать». Захлопнул он меню. «Мне то же самое». Подошла официантка, и Юля сделала заказ. Неловкость все росла, и как-то нужно было преодолевать ее, ведь сидеть им тут 2 часа. Но как это сделать, понятия не имела. Как и о чем можно завести разговор с этим мужчиной? Когда-то 3 года назад они могли болтать о всяких пустяках и даже дурачиться, но сейчас все изменилось, и натянутость только росла. «Это тебе». Достал Кирилл из кармана небольшой бумажный пакет. «Что это?» Удивилась Юля. «Лекарство для Дениса». «Ты смог его достать?» И вовсе изумилась она, заглядывая в пакет. «Это было несложно сделать». Усмехнулся Кирилл. «А, ну да, в очередной раз она забыла, кто он и чем занимается». «Спасибо». Сдержанно поблагодарила, пряча лекарство в сумочку. На самом деле, она была куда как более благодарна ему, но что-то всегда мешало выражать свои эмоции открыто. Этот мужчина действовал на нее как ледяной душ. Не всегда, однако. Очень не кстати Юля вспомнила минувшую ночь и почувствовала, как краснеет. А еще ей очень хотелось поговорить с ним на чистоту. И она набралась смелости спросить. «Что ты собираешься делать дальше?» «В каком смысле?» В его взгляде Юля читала понимание, он точно знал, о чем она его спрашивает, но почему-то ждал от нее чего-то еще. Но сейчас, когда ты знаешь про Дениску... Запнулась она. Ты хотела сказать, что сейчас, когда я узнал, что у меня есть сын, которого ты скрывала от меня 2 года? Невесело усмехнулся он, и Юля поняла, что и он об этом думает не меньше нее. Кстати, почему ты мне не рассказала, раз уж решила оставить ребенка? Я хотела тебе сообщить. И она сейчас не врала. Она действительно не хотела скрывать от него беременность. И каждый раз, собираясь сообщить ему о ней, вспоминала, как он отказывался с ней разговаривать, о чем сообщал через своего секретаря. Она уже давно не вспоминала, в каком раздрае находилась, когда только узнала о беременности. Сначала она твердо решила избавиться от нежеланного для него и нежданного для нее ребенка. Но чем больше размышляла на эту тему, тем сильнее проникалась мыслью, что все в ее жизни скоро изменится, что появится новый смысл. А когда в сердце вспыхнула любовь к еще не родившемуся малышу, то и мысли эти испарились. Разве что она не собиралась скрывать ребенка от его отца, надеясь, что тот приедет, и тайна станет явью сама собой. А потом потекло время, беременность, хлопоты, рождение Дениски. И за всем этим о Кирилле она думала все меньше, как и о его участии в появлении сына на свет. Наконец, когда она про него почти забыла, он снова появился в ее жизни. «И что же тебе помешало?» Хороший вопрос, на который у нее нет ответа. Чтобы ответить на него, придется рассказывать все, а на это Юля не была готова. «Многое», – пробормотала, отламывая кусочек чизкейка. «А что бы ты сделал, узнав о Дениске?» Ее это очень интересовало, потому что в свое время какие только варианты развития событий не рождались в фантазиях. И больше всего ей нравился тот, где Кирилл резко меняется, узнав, что у него есть сын, где он остается жить с ними. Но тогда она еще его любила. На ее вопрос он не спешил отвечать, задумался. Юля же терпеливо ждала. От его ответа зависело многое, в том числе и их дальнейшая с Дениской жизнь. «Давай лучше поговорим о настоящем». В упор посмотрел он на нее. «Раз уж у меня есть сын, то я хочу принимать участие в его жизни. Как ты понимаешь, возможностей у меня гораздо больше, чем у тебя. Как и дать я ему могу намного больше». «Ты о чем сейчас?» Перебила его Юля, чувствуя, как стремительно в душе разрастается паника. «Не волнуйся, сына у тебя забирать я не собираюсь», – торопливо проговорил Кирилл. Видно, ее паника каким-то образом передалась и ему. А может, он ту просто разглядел в ее глазах. «Но кое-что планирую изменить». «И что же?» Этот разговор нравился ей все меньше. Юля уже жалела, что завела его. Впрочем, не было гарантии, что об этом не заговорил бы первый Кирилл. «Я хочу, чтобы ты уволилась. Не торопись возражать». Тут же остановил готовую заговорить Юлю. «Сама подумай, так ли нужно гнуть спину за копейки, если у вас с сыном теперь будет все необходимое и даже больше?» Пристально смотрел он на нее. «В жизни этого мужчины все измеряется деньгами, тогда как все обстоит совсем не так. И да, полгода назад Юля выходила на работу, чтобы поправить их с Дениской финансовое положение. Но сейчас она понимала, что работа также спасает ее от одиночества, что, находясь в коллективе, она чувствует себя полноценным человеком, а Кирилл собирается ее лишить этого». «Я люблю свою работу и не буду увольняться», – твердо заявила она, но не глядя в его глаза. Другого ответа я и не ожидал. Губы Кирилла дрогнули в улыбке. «И настаивать не буду, потому что не собираюсь ставить тебе ультиматумов. А как насчет няни для Дениса, чтобы он перестал ходить в сад?» Юля посмотрела на сидящего напротив мужчину с любопытством. А ведь он действительно ни на чем не настаивает, не требует от нее чего-то в ультимативной форме. Неужели он и вправду хочет облегчить ей с сыном жизнь? Верилось в это с трудом, но очень хотелось верить. «Сад – это та социальная среда, в которой ребенок нуждается, чтобы расти приспособленным к жизни. Дениске нужно вращаться среди сверстников, учиться жить в социуме. Да и он уже не грудной младенец, когда с ним трудно справляться. Извини, конечно, но няня сейчас нам будет только мешать. Я сама в состоянии позаботиться о моем сыне». «О нашем сыне». Поправил ее Кирилл, но снова не стал спорить. «Убедила». Задумчиво кивнул. «А вот мне тебя пока еще ни в чем не удается убедить». С улыбкой посмотрел на Юлю. На это она не нашлась, что можно ответить. Его улыбка от чего-то смутила ее. «Также я хочу общаться с сыном». Вновь посерьезнел Кирилл. Юля испугалась, что последует за этой фразой, ума не прилагала. «Я и не запрещаю вам общаться», — вяло пролепетала. «А ты и не сможешь запретить. Надеюсь, ты это понимаешь. И поскольку бывать у тебя я не могу так часто, как мне того бы хотелось, Дениса ко мне придется привозить тебе. Раз в месяц на неделю. Что скажешь?» И снова мысли зароились в голове и загудели, и на первом месте была, что она не сможет оставлять сына на целую неделю в компании этого мужчины, который только номинально считается его отцом. А второй мыслью стало, что уволиться ей все же придется. Как вариант, она может рассмотреть фриланс, конечно, чтобы заниматься любимым делом. Но с работы каждый месяц отпускать ее не станут точно. Так или иначе, но этот мужчина добивается своего. И еще Юля с горечью, удивившей ее, поняла, что в данной ситуации она лично не интересует Кирилла. А вот с сыном ее он хочет попытаться сблизиться. И кто ей гарантирует, что сблизившись с Дениской, он не захочет у нее его отобрать? «Хорошо, мы будем приезжать. Только и я буду оставаться у тебя на эту неделю». Решительно посмотрела на Кирилла Юля. «Договорились». Кивнул он. «Жить это время вы будете в моем доме. Чью фамилию носит Денис?» «Мою». В свидетельстве о рождении отцом Дениски Юля записала своего отца, как и фамилию сыну дала свою. «Значит, мне придется усыновить его». Спокойно отозвался Кирилл. «У моего сына должна быть моя фамилия. Надеюсь, это ты понимаешь». Об этом она не думала вовсе. И это же повлечет за собой дополнительные проблемы, когда ей придется где-нибудь доказывать, что Дениска ее сын. Просто фамилии у них разные. Но если Кирилл так хочет, то так тому и быть. Спорить с ним и насчет этого Юля не собиралась. Как ни странно, 2 часа в компании этого мужчины пролетели довольно быстро. После того, как обсудили все вопросы, касающиеся общения Дениски с отцом, разговор потек легче и на более отстраненные темы. Не то чтобы они болтали, но Юля почувствовала некоторую расслабленность. В какой-то момент ей даже подумалось, что Кирилл довольно приятный собеседник. А еще она узнала радостную новость, что через пару дней он уезжает, что с делами получается разобраться быстрее, чем планировал раньше. Дениска ожидаемо раскапризничался, когда уводила его из детского центра, но быстро притих на руках у Кирилла, когда тот решительно забрал у нее сына. А в машине малыш и вовсе успел вздремнуть те 5 минут, что ехали до дома. Что несет ей предстоящий вечер в компании этого мужчины, Юля пока боялась даже думать. С радостью воспользовалась моментом хоть ненадолго избавиться от его присутствия, отправившись с Дениской в ванную. Кирилл. Странное чувство испытал Кирилл, когда Юля с сыном скрылись сначала в детской, а потом она Дениса быстренько занесла в ванную. Кажется, он начинает привыкать к этому дому. К его запаху и той атмосфере навязчивого уюта, что царит тут. Наверное, заслуга в этом Юлина. Того, что Кирилла к ней тянет непреодолимой силой. Только вот он совсем не рад этому, как и тому, что мысль об отъезде его не радует. Через 3 недели они с Денисом приедут к нему. И к тому времени он должен приготовить дом к присутствию в нем ребенка. Хочет того Юля или нет, но на время их совместного проживания он наймет приходящую няню, которая будет заниматься сыном в их отсутствие. В этот момент Кирилл отчетливо понял, что решил не только с сыном общаться дальше и приучать малыша к мысли, что в его жизни есть отец. Ему также нужна и мать ребенка. Зачем, он пока и сам не понял, но в том, что будет скучать по ней эти 3 недели, отдавал себе отчет. Из ванной доносились голоса матери и ребенка, и Кирилл не смог преодолеть желание взглянуть на них. Волнующая картина предстала взору, когда распахнул дверь в ванную. Юля склонилась над сыном, и первой в глаза бросилась ее аппетитная попка, обтянутая джинсовой тканью. Сразу же накатило возбуждение, просто от одного вида этой женщины, в столь откровенной позе. А когда она повернулась к нему лицом, сдувая влажную прядь волос со лба, то возбуждение только усилилось. Пришлось напускать на себя равнодушие, чтобы не выказать очевидного. «Можно я постою тут с вами?» Прикрыл Кирилл дверь. Денис весело хлопал ладошками, по пене и с улыбкой смотрел на Кирилла. И от этой улыбки что-то плавилось внутри него. Захотелось потрепать ребенка по влажным, скрутившимся в мелкие колечки волосам. И еще он поймал себя на желании поцеловать раскрасневшуюся от тепла детскую щечку. «Тут жарко», — заметно смутилась Юля. Сама она тоже раскраснелась и вспотела. Интересно, как она сейчас пахнет? Наверное, еще более возбуждающе. Тут же захотелось принять с ней совместную ванну, но эту мысль Кирилл отбросил. Пока. Всему свое время, пока еще в глазах этой женщины продолжают сквозить недоверие и настороженность, когда смотрит на него. Не страшно. Она вернулась к прерванному занятию, намылив сына мочалкой по самую голову. Включила душ и принялась смывать пену. Когда подняла Дениса из ванной, тот раскапризничался и принялся вырываться. «Давай подержу». Неожиданно даже для себя предложил Кирилл. «Намокнешь». На это он не ответил, подхватив скользкое тельце под мышки и стараясь удержать сына на ногах. Намного легче не стало, а раскапризничался ребенок еще сильнее. Пока Юля ополаскивала его, Кирилл периодически ловил на себе ее виноватые взгляды. Она стыдилась того, что ему приходится возиться с ребенком, но это ведь и его ребенок. А мокрая одежда – это всего лишь то, что можно потом заменить на сухую. Но объяснять Юле ничего не стал. Он еще и сам не понимал, почему все те неудобства, что связаны с появлением в его жизни этого ребенка, и которые раньше он считал навязчивыми и неприятными, на этот раз не только не раздражают его, а даже доставляют некоторое удовольствие. Когда Юля унесла сына в детскую, чтобы уложить спать, Кирилл снял с себя мокрый пуловер с футболкой, но переодеваться не стал. В комнате было тепло. Кроме того, дальше должно было последовать то, чего он желал все сильнее, от чего уже ломило в паху. Денис капризничал недолго. Очень скоро в квартире повисла звенящая тишина. Мелькнувшую мысль включить пока телевизор Кирилл сразу же отбросил. Вдруг помешает укладывать ребенка. А вот нетерпение сжать Юлю в объятиях все росло. Наверное, оно и толкнуло Кирилла ей навстречу, как только Юля появилась в дверях гостиной. Не сдержался, прижал ее к себе сильнее положенного. И сразу же распустил на ней пояс махрового халата, скидывая тот на пол. Эта женщина ему сейчас была необходима как воздух. Он хотел ее до боли в чреслах, до помутнения рассудка. Спросил лишь. «Денис спит?» «Да, уснул». Тихо отозвалась она и подставила ему шею для поцелуев. Под халатом на ней была лишь тонкая шелковая сорочка, которая почти ничего не скрывала. Он чувствовал руками малейшие изгибы ее тела. Гладил его сразу все, не зная, какая часть его привлекает сильнее. Мелькнула даже шальная мысль, что с радостью бы покусал ее до такой степени неконтролируемое желание она в нем разжигала. А еще где-то на задворках сознания зарождалась мысль, что обходиться без нее, когда уедет, первое время будет очень сложно, придется приучить себя не думать о ней, охлаждать буйную фантазию, чтобы не хотеть ее все время. Но он привыкнет, ведь как-то жил раньше. Все это лишь временно, хоть и очень остро протекает. Настолько остро, что он едва справляется с собственными эмоциями. Когда понял, что от возбуждения уже едва на ногах стоит, подхватил Юлю на руки и понес в спальню. Даже сказать что-то не получилось. Действовал как маньяк, загробаставший жертву. Нес ее в постель, чтобы овладеть. Надеялся только, что получится это сделать нежно, хоть и больше всего хотелось отпустить эмоции и действовать, если не грубо, то напористо. Женщине нужна прелюдия, это Кирилл усвоил очень давно. Как и сексуальная жизнь его началась рано, когда женщины стали обращать внимание на пока еще юношу, хоть и довольно рослого и сформировавшегося. Он не стремился доставить каждой вселенского счастья, от полученного удовольствия, прежде всего его интересовали собственные желания и их удовлетворение, но также понимал, что возбужденная, доведенная до точки кипения женщина способна на многое, если не почти на все, чтобы заслужить долгожданную разрядку, а потом и действовал соответствующе, что со временем и опытом превратилось в шаблонную модель. Но эта женщина рушила все шаблоны, с ней не получалось, как со всеми. Вот и сейчас Кирилл даже не раздевал ее, а практически срывал с нее сорочку и трусики. И остатки выдержки ушли на то, чтобы покрыть ее тело поцелуями. А потом он даже не вошел в нее, а вбился, хоть и дал себе слово быть нежным. Мысленно костырил себя, на чем свет стоит, но сдерживаться и дальше не осталось сил. Понимал, что от такого секса она получит мало удовольствия, но желание разрядки оказалось сильнее всех разумных мыслей. И кончил он так бурно, что не удержался от протяжного стона. А ведь он всегда умел сдерживаться, и раньше кончал в тишине. Что же она с ним сделала? «Прости, если сделал тебе больно», – пробормотал он Юле на ухо, пытаясь справиться с дыханием, все еще придавливая ее собой. Он бы уснул прямо так, сил не осталось, даже чтобы скатиться с нее. Кроме того, на ней было дико удобно, не хотелось ничего менять. Но сделать это Кирилл себя заставил, понимая, что ей тяжело. «Ничего», – отозвалась она и невольно уткнулась ему в шею. Он ее заставил сделать это, не в силах побороть желание обнять ее и прижать к себе. Так они и лежали какое-то время, в полном молчании, выравнивая дыхание и слушая биение сердец друг друга. Его сердце ухало, как отбойный молот. Ее сердце билось, как у воробья, быстро и нервно. Наверное, еще немного испуганно и затравлено, как думалось Кириллу. Но и это в ней ему нравилось. Сегодня он напугал ее. Как будет завтра, понятия не имел. С этой женщиной все развивалось слишком непредсказуемо, что вносило в его размеренную жизнь хаос. С одной стороны, Кирилл хотел избавиться от этого хаоса, с другой, он все больше привыкал к сюрпризам и даже начинал их ждать от нее. Наверное, он должен что-то сказать ей, и в голове столько разных мыслей, но ни одна из них никак не хотела оформляться во что-то понятное или внятное. Слова не шли на язык. И тогда он просто поцеловал Юлю, стараясь через поцелуй показать ей все, что чувствовал в данный момент. А чувствовал он очень многое. Ночь накрыла их покрывалом сна. Кажется, сморила их одновременно. А на утро Кирилл снова ушел, пока Юля спала. Разве что едва коснулся губами ее щеки на прощание.